После урока лимузин вез Андропова на работу в КГБ, на Лубянку, а ее домой. Но к этому времени улицы уже были забиты транспортом, и водитель вел машину по осевой резервной правительственной полосе, свободной от всякого транспорта именно для движения черных кремлевских автомобилей. Конечно, при наличии такого пассажира окна в лимузине были плотно закрыты бархатными занавесками, а впереди и сзади машины мчались мотоциклисты в хромовых портупеях, пуленепробиваемых жилетах и белых кожаных перчатках до локтей. И по всей трассе их движения, от Кутузовского проспекта до площади Дзержинского, ГАИ и милиция обеспечивали им зеленую волну, так что лимузин проносился через пол Москвы буквально за 3 минуты. Во дворе КГБ, возле своего персонального подъезда, Андропов, не выходя из машины, говорил Мироновой ироничные фразы, почти как в шпионских романах. Наверное, поэтому Андропов, выходя из лимузина, насмешливо хмыкал, а Миронова всякий раз не могла удержаться от хохота. И, кажется, этот смех давал им обоим некий веселый эмоциональный настрой на ближайшую пару часов. Но сегодня никакого смеха у Мироновой не вышло. Уж слишком угнетена она была перспективой поездки с Андроповым в Кисловодск и потерей из-за этого 6000 рублей. Выйдя из машины и не услышав у себя за спиной ее привычно веселого смеха, Андропов удивленно оглянулся, и Миронова выжила из себя бодрую улыбку и помахала ему рукой. Он ничего не сказал, повернулся и тяжелой походкой старого, тучного и не вполне здорового человека ушел на свою государственную службу. Водитель лимузина подал машину назад, развернулся и уже без всякого эскорта выехал через стальные ворота и повез Миронову на Ленинский проспект. И хотя в машине теперь не было хозяина, он все равно вел лимузин по тем же осевым, резервным правительственным полосам. И гаишники при одном только появлении этого лимузина в дальнем конце проспекта немедленно останавливали все поперечное движение и обеспечивали зеленую волну. Что говорить, Миронова была нормальной земной женщиной, и ей льстила такая привилегированная езда. И какой русский не любит быстрой езды! Усмехнулась она про себя, словно оправдываясь перед собой за пользование этой кремлевской привилегией. Однако сегодня ей вовсе не хотелось мчаться по Москве с кремлевской скоростью 100 км в час и уже через 5 минут оказаться дома, чтобы сказать мужу: «Ты знаешь, Коля, мне придется отказаться от 6000 рублей. Он приглашает нас в августе в Кисловодск». Поэтому Миронова наклонилась вперед в прозрачной перегородке и, постучав водителю, сказала: «Сергей Егорыч, я тут выйду, где-нибудь на углу». Он послушно прижал машину к тротуару. «Спасибо, пока». Миронова вышла из лимузина и под удивленно-любопытными взглядами прохожих зашагала вверх по Крымскому валу, свернула к Октябрьской площади. У метро густой поток спешащих на работу людей перекрыл ее от тех, кто видел, как она вышла из черного кремлевского лимузина, и тут же превратил в такую же, как все, ее тут же толкнули в бока, в спину, обругали за медлительность и чуть было не снесли в метро, куда как в воронку закручивался людской поток. Но, прижав к животу портфель, Миронова пробила сквозь эту публику, словно переплыла горную реку, и оказалась в самом начале Ленинского проспекта. Здесь навстречу ей тоже спешили люди, но еще через 100 метров Миронова миновала все конечные остановки автобусов и троллейбусов, подвозивших народ к метро, и просторный, солнечный, вымытый поливалками проспект лег перед ней именно таким, каким она его любила. и она зашагала по тротуару, мимо старинного здания Горного института, в котором когда-то, еще в 1812 году, после отступления Наполеона, был первый московский бал, мимо чугунной ограды первой городской больницы. Она шла и думала о предложении Андропова, лишающем ее денег на Волгу. Как преподнести это мужу? То есть Коля, конечно, ничего не скажет. Что он может сказать? Но вздохнет глубоко и горько, с трудом расставаясь с грандиозными планами, которые они строили в расчете на эту Волгу. Поехать на ней следующим летом сначала в Болгарию, к профессору Лазанову, потом в Чехословакию, Венгрию, в ГДР, а может быть, гадали они, им дадут визы и дальше, во Францию, Италию, Англию. Почему нет? Она завкафедрой МГУ, он известный математик. Несколько частных групп в течение зимы хотя бы по одной в месяц, и это обеспечило бы всю поездку до самого Лондона. Да. Теперь все лопнуло, лопнуло и сгорело по одному слову Андропова. Но, может быть, и не лопнуло. Может быть, можно что-нибудь придумать, заболеть. Что, если Коля заболеет? Не заставить же ее Андропов бросить в Москве больного мужа, а? А ведь это идея. Коля будет болеть, а она вести частные группы. Конечно. При этом Коле придется пожертвовать своим симпозиумом в Будапеште. Но зато именно это будет самым убедительным для Андропова. Да, надо подумать, надо поговорить с Николаем. Тут Миронова обнаружила, что устала, да и не мудрено. Солнце уже палило по-летнему в упор, а она прошла черти сколько. Она оглянулась, увидела подкатывающий к остановке автобус и рефлекторно, словно это такси, подняла руку. И, о, московское чудо! Водитель круто свернул к тротуару, тормознул, двери открылись. Миронова окрыленно вспорхнула в автобус. «Спасибо!» «Пожалуйста!» — великодушно сказал пожилой водитель. И автобус покатил дальше по ее любимому Ленинскому проспекту. Бросив монетку в железную кассу, Миронова оглядела автобус. И лица у пассажиров какие-то свои, интеллигентно-московские, читают газеты, журнал «Огонек», научные, конечно, работники, которым не нужно к 8 или 9, а можно опоздать. Вдоль Ленинского проспекта полно научных институтов. Энергетический, МГИМО, Институт стали, Университет дружбы народов. Увидев единственное свободное место, не то в 5-м, не то в 6-м ряду, Миронова прошла по проходу и села рядом с каким-то мужчиной, прикорнувшим, видимо, после ночной смены. Правда, сев, она тут же ощутила запашок спиртного, но даже это не испортило ей настроение. Как много все-таки значит такой, казалось бы, пустяк, как мимолетное внимание, вежливость. Вот шофер остановил ради нее автобус за 20 метров до остановки, и у нее уже снова радостное настроение, вера в удачу, конечно. Она поговорит с Николаем, и они придумают что-нибудь, выйдут из положения. Миронова скользнула взглядом по соседям впереди и сбоку, и по заголовкам газет, которые они читали, все то же самое. Остановить создание нейтронной бомбы. Мир клюет израильских агрессоров. Соединенные Штаты Америки в тупике безработицы. А в свежем огоньке статья «Змеиный клубок». Миронова получила этот журнал вчера и начала читать. Но более нелепого текста ей не встречалось даже в курсовых работах самых бездарных студентов. Однажды Гиллеля, главу Синедриона, что было более 2000 лет назад, спросили: «Скажи кратко, в чем заключается твоя вера?» Талмудист ответил: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Взяв на вооружение многие догмы иудаизма,